и Ленин, и Троцкий, и все другие, кто сопровождает их к погибели в трясине действительности, очевидно убеждены вместе с Нечаевым, что правом на бесчестие всего легче русского человека за собой увлечь можно. И вот они хладнокровно бесчестят революцию, бесчестят рабочий класс, заставляя его устраивать кровавые бойни, понукая к погромам, к арестам ни в чем не повинных людей. Заставив пролетариат согласиться на уничтожение свободы печати, Ленин и приспешники его узаконили этим для врагов демократии право зажимать ей рот, грозя голодом и погромами всем, кто не согласен с деспотизмом Ленина-Троцкого. Эти вожди оправдывают деспотизм власти, против которого так мучительно долго боролись все лучшие силы страны. Сам Ленин, конечно, человек исключительной силы. 25 лет он стоял в первых рядах борцов за торжество социализма. Он является одной из наиболее крупных и ярких фигур международной социал-демократии. Человек талантливый, он обладает всеми свойствами вождя, а также и необходимым для этой роли отсутствием морали и чисто барским безжалостным отношением к жизни народных масс. Ленин – вождь и русский барин, не чуждый некоторых душевных свойств этого ушедшего в небытие сословия, а потому он считает себя вправе проделать с русским народом жестокий опыт, заранее обреченный на неудачу. Измученный и разоренный войною народ уже заплатил за этот опыт тысячами жизней и принужден будет заплатить десятками тысяч, что надолго обезглавит его. Эта неизбежная трагедия не смущает Ленина, раба догмы, и его приспешников, его рабов. Жизнь во всей ее сложности неведома Ленину. Он не знает народной массы, не жил с ней, но он по книжкам узнал, чем можно поднять эту массу на дыбы, чем, всего легче, разъярить ее инстинкты. Рабочий класс для Ленина тоже, что для металлиста руда. Возможно ли, при всех данных условиях, отлить из этой руды социалистическое государство? По-видимому, невозможно. Однако, отчего не попробовать? Чем рискует Ленин, если опыт не удастся? Он работает как химик в лаборатории, с той разницей, что химик пользуется мертвой материей, но его работа дает ценный для жизни результат, а Ленин работает над живым материалом и ведет к гибели революцию. Сознательные рабочие, идущие за Лениным, должны понять, что с русским рабочим классом проделывается безжалостный опыт, который уничтожит лучшие силы рабочих и надолго остановит нормальное развитие русской революции. Русская революция для Горького была одна подлинная, принесшая свободу народу, февральская, когда были сброшены самодержавие и деспотизм. Но вот же на смену им еще более жестокий, более кровавый террор и насилие. В 1905 году, 9 января, в Петербурге произошло страшное событие. Царские войска в центре столицы на Дворцовой площади расстреляли мирную рабочую демонстрацию. Тогда Максим Горький, не устрашившись ни тюрьмы, ни расправы, гневно обличил палачей, обратившись с воззванием ко всей мировой общественности. И вот снова, в такой же зимний день, 5 января, но уже 1918 года, на улицах Питера кровь рабочих. 5 января 1918 года безоружная петербургская демократия, рабочие, служащие, мирно манифестировали в честь учредительного собрания. Лучшие русские люди почти 100 лет жили идеей учредительного собрания, политического органа, который дал бы всей демократии русской возможность свободно выразить свою волю. В борьбе за эту идею погибли в тюрьмах, в ссылке и каторге, на виселицах и под пулями солдат тысячи интеллигентов, десятки тысяч рабочих и крестьян. На жертвенник этой священной идеи